Четвертое. Кашляя и спотыкаясь, Динни бежал прочь. Он не знал, почему тот жуткий, уродливый человек его отпустил, но думать об этом сейчас был не в состоянии. Мальчик просто убегал подальше, гонимый страхом и рвущимся наружу плачем. Особенно подействовало присутствие такого количества вооруженных мужчин, каких-то нереальных воплощений холодного, равнодушного зла. Динни казалось, что они все готовились кинуться за ним следом, и лишь отсутствие топота множества ног убедило его в обратном. Это вернуло ему некое подобие хладнокровия, и мальчик осознал, что все происходит из-за него. Слух уловил смутные крики. Они искажались густой листвой и казались воплями заблудших привидений. Но кричавшие люди находились на некотором расстоянии, не рядом. Динни перешел на шаг. Впереди его снова ждало болото, и быстрый бег мог лишь повредить. Мальчик пытался отстраниться от того, что осталось позади, и в скором времени непременно последует за ним, пытался изгнать из души страх, пытался вновь представить лицо отца, услышать его голос. В некотором роде это удалось. В голове тихо, усыпляюще зашуршал голос. Когда мальчик увидел прежний расплывчатый образ отца и почуял запах той самой трясины, боковое зрение уловило человека. Человек лежал на траве, и одежда его была заляпана кровью. Это был тот самый мужчина, что преследовал его еще много дней назад. Динни вздрогнул, хотел изменить направление, но та тропа, которую он уже чуял, которая должна вывести его из болот, лежала впереди, и мальчик остановился. Ему надо идти вперед, иначе есть риск, что иное место в трясине потребует дополнительных усилий, прежде чем та пропустит его. Динни шагнул вперед с усилием. После второго шага он понял, что человек на траве не представляет для него угрозы. Если он еще не был мертв, смерть была близка к нему, как никому другому. Против воли мальчик замер, вглядываясь в рану расширенными глазами. Он уже догадался, что этого человека убил тот жуткий гигант, несший его Динни, пока не повстречался с другими, жаждавшими завладеть мальчиком. Наверное, напал без предупреждения. Человек на траве пошевелился и сделал вдох. Ущербный, коротенький вдох. Динни отпрянул. Его давний преследователь был еще жив. Быть может, это продлится секунды, и странный мужчина умрет прямо на глазах у Динни. Быть может, это займет долгие минуты, и умирающий еще получит свежую порцию мучений. Динни все стоял и смотрел, хотя нечто, вызывавшее тот прежний страх, вопило, требуя идти дальше. Мужчина с жуткой раной на груди лежал с полуоткрытыми глазами, но мальчик мог поклясться, что тот ничего не видит. Его тело странно вибрировало, как если бы был сильный порывистый ветер, заставлявший человека вздрагивать. Между тем в лесу было безветренно. После минуты подобного созерцания Динни почувствовал, что человек борется за жизнь. Каким-то непостижимым образом Динни это почувствовал. Он не смог бы сказать, что именно делает мужчина, пытаясь остановить навалившуюся на него смерть, но, наклонившись к его лицу, мальчик уже не сомневался в этом. Человек умирал. Но и старухе с косой это давалось нелегко. Динни оглянулся назад, снова посмотрел на человека у своих ног. Это был его преследователь. Он жаждал похитить мальчика. Для себя или для других, неважно. Он одновременно был человеком умирающим. Не от болезни, но все же... В лесу было тихо. Казалось, позади ничего не осталось. Ни вооруженных людей, ни того гигантского урода, который непременно вернется. Невероятно, но Дини почувствовал несвоевременную сонливость, хотелось лечь на траву рядом с умирающим и заснуть. Дини встряхнулся. «Уходи отсюда! Чего ты ждешь?» Мальчик медленно, неуверенно сделал пару шагов вперед, остановился, глядя на своего преследователя. У того по-прежнему мелко дрожало тело. Дини хотел отвернуться и не смог. Его словно нечто держало на этом месте, и спустя какое-то время мальчик понял, что именно. Что-то внутри него никак не мирилось с тем, что мальчик уйдет, оставив еще живого человека умирать. Да, это был враг, преследовавший Дини и получивший смертельную рану во время этого преследования, но Дини, вылечивший стольких людей, видел сейчас происходящее несколько под иным углом. Возможно, виной тому был голос, продолжавший заполнять мозг. Этот голос в эти минуты превратился в независимого собеседника, вместившегося в сознание Дини одновременно с внутренним «я» мальчика. Голос настойчиво доказывал, что данный момент не имеет ничего общего с тем, что было раньше. Сейчас перед Дини был всего лишь незнакомый мужчина, чья жизнь медленно вытекала из тела вместе с кровью. Почему-то Дини уже не видел образ отца, и голос, звучавший в голове, стал голосом постороннего человека. Это немного пугало. В некотором роде мальчик даже пытался спорить с ним. Конечно, он ничего не говорил ни вслух, ни про себя. Просто возникала мысль, улетевшая от источника, будто колечко дыма, и это тут же вызывало ответ. Зачем помогать плохому человеку? Но ведь это человек, неважно какой. Ты уверен, что из тех, кого ты лечил, все были хорошими? Уверен, что среди них не было тех, кто в своей жизни воровал, кого-то бил, кому-то лгал? Уверен? Или даже совершал убийство? Дини, конечно, не был в этом уверен. Более того, даже его неопытная непосредственная душа знала, что все наоборот. Он подумал о том, что надо торопиться, или его схватят, и ответ снова не заставил себя ждать. Но раньше, встретив того, кто нуждался в помощи, ты не думал о том, что надо торопиться. Ты просто лечил, хотя каждый последующий час лишь увеличивал шансы твоих преследователей. Дини замер обескураженный. Замечание не было подавляющим. Наоборот, оно как бы расширяло горизонт, и все-таки его разум, подпитываемый не до конца заглушенным страхом, возразил. Тогда было другое. Непосредственная опасность не грозила. Дини просто шел по дороге, творя то, что было в его силах. Теперь же, занявшись этим человеком, Дини рискует, что тот станет последним, кому доведется помочь. Откуда эта уверенность? Ты в силах заглянуть дальше, чем на пару часов своей жизни? Дини согласился, что нет. Это равносильно тому, чтобы пройти мимо больного в какой-нибудь деревне, говоря себе, что, оторвавшись от погони на много дней в каких-нибудь иных краях, ты вылечишь гораздо больше людей. Делай то, что можешь сейчас, а не когда-нибудь. Будто подталкиваемый этим голосом, мальчик шагнул к мужчине. Снова остановился. Он ведь лечил больных, не смертельно раненых. Он ни разу не пробовал сделать того, к чему нечто толкало его прямо сейчас. Разве у него получится? Долгая болезнь, какой бы опасной она ни была, не то же самое, что рана, нанесенная умышленно. «Когда-то ты впервые вылечил обычного больного», — шелестел голос. «Ты просто помогал телу другого человека справиться с собой. И неважно, какого рода помощь ему нужна, ты просто попробуй и не думай о том, получится у тебя или нет». Динни огляделся по сторонам и опустился рядом с мужчиной в темном длинном плаще.